Средиземное море превратилось в арену боевых действий. К Константинополю подошла эскадра Ушакова. Эскадра входит в Босфор. Ушаков задумчиво и недоверчиво смотрел на великий город. Тут вершилась история древнего мира. Тут гордо вещала о себе величественная Византия, сгоревшая в огне пожарищ и коварства. Тут утвердилась Османская империя, столь много лет заставлявшая трепетать народы и страны Европы, Азии, Африки. Ее звезда потускнела, но продолжала светить на небосклоне большой политики и военной мощи. Как встретит его город, в котором на него сыпались проклятия, и где его именем матери и слуги стращали непослушных детей? Как найдет он общий язык с теми, кто еще недавно стрелял по русским кораблям и в бессильной злобе бежал, умоляя Аллаха не спаслать темноту, туман или даже бурю, чтобы скрыться от карающей десницы Ушак-Паши? Великий город действительно впечатлял. По взбегающим холмам велась роскошная зелень. Недвижные кипарисы обступали дворцы и храмы, а ели голубовато-зеленым венцом обрамляли вершины города. Купола мечетей и спицы минаретов прорезали небесное пространство. Немногочисленные греческие храмы были коренастее, шире, многоглавие. Адмирал поднял трубу. Вдали перед белокаменным дворцом развернулись пушечными портами корабли. Грек-лоцман, сам завороженный панорамой и слегка напуганный порученным ему провождением эскадры, хрипло сказал, поклонившись адмиралу: «Сираль, султанский дворец, корабли турецкие вахту несут, охраняют на всякий случай». «Поднять флаги приветствия», — громыхнул вице-адмирал. Начиналось невиданное. В столице до того недружественной порты русский флаг приветствовал дворец султана и объявлял о своей союзной миссии. Флот русский встал в Буюк-Дере, районе, где расположились резиденции посланников. Сразу стало ясно, что с августа 1798 года русский посланник – самая значительная и уже необходимая для порта фигура. Набережную заполнили толпы. Спешили сюда чиновники султанские, дабы первыми доложить визиру, кяхье и другим высшим чинам о том, как выглядит русская эскадра, о том, как относится константинопольский люд к бывшим врагам. Спешили сюда и янычары, это дворцовая гвардия, что не одерживала последнее время больших побед, но хотела, как и прежде, властвовать над султанским дворцом. Они с опаской отнеслись к новому союзу и ждали истошного крика какого-нибудь дервиша, призывающего к священной войне против неверных. Дервиши тоже были тут. Своим колючим взором они ощупывали русских матросов и их капудан-пашей. Но те оскорбительных действий не творили, объединялись против врагов порты с самим султаном. Дервиши молчали, а торговцы шумели. На малых каиках, небольших лодках, они окружали корабли, предлагая русским морякам фрукты, мясо, лепешки, серебряные и золотые цепочки. Моряки сдержанно отмахивались, а с лодок посылали им ласковые взгляды греческие и армянские красавицы. А говорили, что у них все бабы под покрывалом черным. Да кто мухаммедане? А эти черноглазые греческой веры, наверное, переговаривались матросы. Раздались свистки, к борту пристала широкая шлюпка. Драгоман адмиралтейства Каймакан-паша, то есть Крестов Георгий, представился невысокий коренастый переводчик. Да, драгоманы-переводчики были почти все из крестьян. Настоящий осман не опустится до столь низкого занятия. Драгоман передал высокое почтение от адмиралтейства, пожелал блага и спокойствия. По его знаку носильщики втащили десятки корзин фруктов и букеты цветов. «Неплохо, однако, Евстафий Павлович, с такой оказией в Константинополе оказаться», — с легкой улыбкой обратился к Сарандинаке Ушаков. Тот только кивнул, но ничего не ответил, вглядываясь в далекие холмы, где когда-то, верно, жили и его родственники. Драгоман наговорил много приятных слов и все расспрашивал о планах против французов. Федор Федорович сам хотел узнать побольше. Каймакан-паша сообщил, что завтра на корабль прибудет первый драгоман Порты, а сие означало, что первые уши османские хотят услышать слово адмирала. И еще почти прошептал Каймакан-паша: «Сегодня пополудню следите за крытой шлюпкой. Один